Служебная записка. Чрезвычайно срочно, особой важности. Ковалеву, Ткаченко. Под вашу личную ответственность следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок, литерные эшелоны серии К, танковая техника россыпью, номера 2741, 2742, 2743, 2755, 2756, вышедшие из Челябинска 17 и 18 августа, а также номера 1365, 1369, 1783 и 1786, вышедшие из Горького и Свердловска 18 августа, впредь до особого указания должны быть задержаны на Московском железнодорожном узле. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите. Основание. Распоряжение ставки ВГК. Карпоносов. Записка ПВЧ. Срочно Егорову. В дополнение к номеру от 18 августа 1944 года. Сообщаю, что распоряжение начальника тыла Красной Армии об усиленном питании военнослужащих, участвующих в разыскных и контрольно-проверочных мероприятиях по делу Неман, с сего дня распространяется также на всех военнослужащих, привлекаемых к войсковой операции «Кольцо», независимо от их ведомственной принадлежности, с обеспечением продовольствием по линии НКО. Основание распоряжения начальника тыла Красной Армии, номер от 19 августа 1944 года. Выполнение проконтролируйте лично. Артемьев. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В течение ближайших 3-5 часов для участия в мероприятиях по делу Неман управлениями контрразведки 1-го и 2-го белорусских, Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го украинских фронтов на аэродромы Лиды, Гродно и Вильнюса специальными рейсами будут доставлены офицеры СМЕРШ, в том числе разыскники. Цифровые данные этого документа опускаются. Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых. Исполнение донесите. Доставившие офицеров транспортные самолеты других фронтов, так же, как и прибывающие из Москвы, поступают в ваше распоряжение для обеспечения усилий по делу Неман. Срочно обсудите с Моховым, Поляковым и Никольским и немедленно доложите, какая еще помощь людьми или техникой может быть вам оказана. Колыбанов. Часть 60-я. Таманцев. Я мгновенно осознал, очередью из автомата он снес себе половину черепа. Я был зол, как черт, как миллион чертей. Мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на его труп. «Чего смотреть, холодный?» — еле сдерживаясь в бешенстве, сплюнул я. «Кому сказал? 5 раз сказал. Если он будет один, вы не понадобитесь, а вы...» «Мы думали, он вас убил», — зажимая рукой рану на плече и морщась от боли, проговорил Лужнов. «Думали, детский сад, помощнички ядреного ж, век бы их не видеть!» Я нисколько не сомневался, что если бы они не вылезли, и Павловский считал, что он со мной один на один, он и с перебитыми ногами ни за что бы не застрелился, и я бы взял его живым.